Глава вторая. Конечно, грязная эта работа, но кто-то же должен ее делать. Геракл. «Странно», — сказал Питер Гриффин. Они с Негора уже полчаса пялились в открытый портал и наблюдали за прибытием стрелка в мир Древней Греции. «Тварь, с которой твой парень так мило беседует, это ведь Цербер?» Порталы волшебников средней руки отличаются тем, что видеть сквозь них можно, а вот слышать нет, поскольку ни Питер, ни Негора не владели искусством читать по губам, а содержимым разговора оставалось только догадываться. К тому же читать по губам собаки было бы затруднительно, даже для специалиста из ФБР. «Похоже, что Цербер», — согласился Негора. «Тогда почему у него две головы? Принято считать, что у Цербера три головы». «А может, третью голову ему кто-нибудь отгрыз?» — предположил Негора. «В конце концов, он же Цербер, а не Змей Горыныч». «Зев с ним, с Цербером», — сказал Питер. «Раз уж нам придется какое-то время жить бок о бок, давай познакомимся поближе». «У меня правильная ориентация», — сказал Негора. «Я вообще волшебник», — сказал Питер. «Я имел в виду, выпьем вина, поговорим, обсудим проблемы, которые нас волнуют». «Выпить можно», — сказал Негора. Питер щелкнул пальцами, и на столе материализовались бутылка вина и два бокала. Питер щелкнул еще раз, пробка вывернулась из горлышка, бутылка дважды наклонилась и наполнила бокалы до половины. Негора с завистью наблюдал за манипуляциями волшебника. «Мелочь», — думал он, — «но мелочь приятная и полезна в хозяйстве. Я так не могу. Зато я теперь бессмертный с технической точки зрения». «За знакомство», — провозгласил Питер. Они сдвинули бокалы и выпили. «Между первой и второй перерывчик небольшой», — сказал Питер, и бутылка снова наполнила бокалы. Реджи нашел поведение местности довольно странным. С того места, где он беседовал с Цербером, ему казалось, что каменистая пустыня простирается от горизонта до горизонта. Но стоило ему только сделать несколько шагов, как вокруг стала появляться зелень, проявились доселе незаметные цвета и краски, под ногами пробилась молодая трава, а прямо по курсу выросла нехилых размеров гора, сплошь поросшая лесом. Реджи оглянулся и не обнаружил позади себя ни унылой пустыни, ни входа в царство Аида, ни Цербера, ни магического портала. Тем не менее, Реджи не сомневался, что если он сейчас повернет назад, то обнаружит все то, что он только что оставил. В мифических мирах присутствует своя, ни с чем не сравнимая логика. И еще в таких мирах надо быть очень осторожным, потому что каждое твое слово может породить новый миф, а любой поступок способен превратиться в легенду. Поскольку гора была единственным ориентиром, Реджи двинулся к ней, и уже через полчаса над его головой сомкнулась лесная чаща. Время и расстояние в мифических мирах подчиняются своим законам. Можно 40 лет преодолевать 900 километров, отделяющие Египет от Ханаана, а можно за несколько дней совершить 2 или 3 кругосветных путешествия. Реджи спешил, и расстояние решило пойти ему навстречу. Внезапно в кустах послышались довольный женский визг и чье-то похотливое хрюканье. Реджи замедлил шаг и на всякий случай положил руку на пояс, поближе к револьверу. С грохотом, которому позавидовало бы стадо продирающихся сквозь джунгли слонов, из кустов вывалилось создание с головой и руками человека, брюхом кабана и ногами козла. Из вполне человеческой головы росли козлиные рога. Помимо прочего, а козле напоминали хвост и исходивший от создания запах. Еще от него разило перегаром. — Здорово, — сказал сатир сэру Реджинальду. — Пить будешь? — Нет, — сказал Реджи. Пить в компании столь сомнительного элемента ему не улыбалось. — Зря, — сказал сатир. — С девочками поразвлечься не хочешь? Реджи представил, что пресловутые девочки похожи на это существо, и содрогнулся. — Пожалуй, не хочу, — сказал Реджи. — Скучный ты человек, — сказал сатир. — Неинтересный. Если тебя девочки не интересуют, может, я тебе по вкусу? — Вряд ли, — сказал Реджи. — Зря. Ты не знаешь, от чего отказываешься. Возможно, об этой упущенной возможности ты будешь жалеть весь остаток своей короткой, скучной и никчемной жизни. — Возможно, — сказал далекий от категоричных суждений Реджи. — Тебя как зовут? — Перед тобой сам маэстро Силен, искушенный в делах питья и любви. — А ты что за тело, молодое, незнакомое? — Реджи. — Стрелок, значит, — сказал Силен, присматриваясь к собеседнику. — Видали мы таких стрелков? Кого истреблять пришел? — Никого, я тут мимоходом. — Такие, как ты, везде мимоходом, — сказал Силен. Один такой пройдет мимо, а мы, местные, потом тысячу лет неприятности разгребаем. Говори, зачем пожаловал, а то девчонок позову. Они знаешь какие. Сначала залюбят до смерти, а потом на части разорвут. — Тут я смотрю, ты уже полумертвый, — заметил Реджи. — Вообще-то я Геракла ищу. — Ах, этого! — расслабился Селен. — Ну, для того, чтобы Геракла истребить, одного стрелка мало. Ты знаешь, кто у него папа? — Знаю. — Зевс у него папа, — сказал Селен. — Дий высокогремящий, самый главный на нашей грядке баклажан. — Где я могу его найти? — Геракла, не Зевса. — Ну, если не в Микенах, то в Теринфе. Если не в Теринфе, то где-нибудь по всему миру. Он, знаешь ли, сейчас подвиги совершает. Без помощи богов и без платы людей. Тяжелая и грязная работенка, но кто-то должен ее делать. — Что за подвиги? — поинтересовался Реджи. — Обычные такие подвиги, — сказал Селен. — Чудовищ мочить в основном. — Нужное дело, — сказал Реджи. — За дело! — провозгласил Селен, вытащил из кустов бурдюк с вином и основательно к нему приложился. — Точно пить не будешь? — Точно. — А то бухни, — предложил Селен. — Ты бухни, а я тебя потом в Микены тайным проходом доставлю. — Зачем это тебе? — поинтересовался Реджи. В бескорыстие козлорогих и козлоногих он верил с трудом. — Надо развеяться, — объяснил Селен. — Прогуляться, так сказать, свежим воздухом подышать и обстановку сменить, а то сопьюсь. — Тайным проходом, значит, проведешь, — уточнил Реджи. — Вот то, — сказал Селен. — Самым, блин, тайным. Есть у меня такая фишка. Гермес научил, когда мы с ним бухали вместе. — Ладно, — сказал Реджи. Принял бурдюк из рук Козлорогова и осторожно глотнул. Вопреки его ожиданиям, вино оказалось превосходным, и стрелок сделал глоток побольше. — Гарно, хлопец! — сказал сатир с непонятным акцентом. — А как насчет по бабам? — Мне в Микены надо. — Сначала по бабам, а потом в Микены. — Не пойдет, — сказал Реджи. — Не было такого уговора. — Ну, не было так не было, — легко согласился Селен, надолго приложился к бурдюку, а потом отшвырнул его, уже пустой, обратно в кусты. — Сейчас пойдем, только девчонок предупрежу. Селен сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. На свист из кустов выскользнули две обнаженные девицы, весьма привлекательные даже на взгляд стрелка внешности, фигуристые, длинноволосые, они тоже были навеселе, но пахло от них не в пример приятнее, чем от Селена. — Значит, так, — сказал Селен, облапив обеих девиц за талии. — Мы с товарищем по делу в Микены. Вы ждите меня здесь и много без меня не пейте. Доступно объясняю. Девицы принялись стенать по поводу, на кого же ты нас оставил, и как же мы без тебя в лесу. Селен остался к стенаниям равнодушен, поцеловал обеих на прощание и отправил обратно в лес, шлепнув каждую по ягодицам. — Точно не хочешь развлечься? — спросил он у Реджи. — Смотри, какие девки! Самый сок! — У меня дела, — сказал Реджи. — Некогда. — Как знаешь, — сказал Селен. Он неожиданно подпрыгнул на высоту своего роста и трижды стукнул копытами друг от друга. Приземлившись, нарисовал хвостом в воздухе замысловатую фигуру, похожую на символ, обозначающий доллар, и воздух перед ним замерцал. «Дромос», — объявил Селен, — «фирменная штучка олимпийских богов. Ну да и мы не лыком шиты. Прошу вас в Микены, мой воздержанный и непохотливый друг». «Между 23-й и 22-й перерывчик совсем маленький», — сказал Питер. «Точно», — согласился Негора. Они выпили. «Вот я тебя уважаю», — сказал Питер. «Знаю тебя всего ничего, а уже уважаю». «А ты меня уважаешь?» «Конечно», — сказал Негора. «Вот ты мне тогда объясни, ну, что ты хочешь от жизни, от всей этой суетливой, бессмысленной, приходящей бодяги?» «Ну, как бы тебе объяснить, — сказал Негора, — я должен закончить то, что начал мой оригами, а оригинал, вот, он начал, а я продолжаю. И должен закончить. «Достойное дело», — сказал Питер. «Надо это дело спрыснуть». «Точно». «Спрыснули дело». «А если конкретизировать?» — спросил Питер. «Какова твоя жизненная цель? Какова и ранее являлась жизненной целью твоего оригинала?» «Вообще-то это большая тайна», — сказал Негора. «Ну, тебе я скажу». «Но только тебе». «Потому что я тебя уважаю, и ты меня уважаешь». «За уважение», — сказал Питер. Бутылки на столе сменяли одна другую и сами наполняли бокалы. Это было очень удобно, потому что собутыльники вряд ли могли бы справиться с этим делом и не расплескать живительную алкогольную влагу. «Дело у меня важное», — сказал Негора. — «Такое дело не любому доверят. Я хочу положить...» — «На что?» — спросил Питер. — «Ты не дослушал», — сказал Негора. — «Я хочу положить конец». — «Ну, вот я и спрашиваю. На что?» — «Да не на что, а чему?» — поправил его Негора. — «Я хочу положить конец Вселенной». — «Всей?» — уточнил Питер. — «Всей?» «Это глобально», — признал Питер, — «за глобализацию». «Выпили за глобализацию». «А нафига тебе это надо?» — спросил Питер. Когда-то Негора задавал точно такой же вопрос своему создателю. «Это сложно объяснить», — признался Негора, — «потому что я сам не знаю». «Полагаю, я унаследовал это стремление от своего оригинала. Просто свербит у меня в мозгу одна мысль. Уничтожь Вселенную! Уничтожь Вселенную! Уничтожь Вселенную!» «А я ни о чем другом просто думать не могу». «Нормальная причина», — сказал Питер. «Слышал я причины похуже твоей». «За причины», — сказал Негора. «Выпили за причины». «Понимаешь, причина не важна», — сказал Негора. Главное не причина. Процесс. Вот что меня завораживает. Процесс важнее всего. За процесс. Выпили за процесс. А мы не слишком чистим, обеспокоился Нагора. Не, все нормально, заверил его Питер. Мы же еще и беседуем. А под хорошую беседу и пьется легко. Это точно. За беседу. Золотые Микены не произвели на Реджи особого впечатления. Маленький вонючий городок, какими было большинство городов до изобретения проточной канализации. Человек в странной одежде привлекал больше внимания, чем тащившийся по правую руку от него рогатый сатир, что было неудивительно. Сатир был местным жителем, а стрелок нет. «Тут неподалеку есть хороший трактир», — заявил селен. «Можем промочить горло, а потом продолжить поиски Геракла». «Сначала поиски», — сказал Реджи. «Кстати, а куда мы идем?» «Во дворец Эврисфея», — сказал селен. «Там всегда знают, где Геракл обретается. Это ж Эврисфея его постоянно на подвиги посылает. Эврисфея этот, кстати, скотина редкостная. Только ищет, как бы Гераклу подгадить, чтобы он с очередного задания не вернулся. Но он, как агент 007, неистребимый, всегда возвращается. Только тачки крутой у него нет и прибамбасов всяких». «По-моему, тебя заносит», — сказал Реджи. «А это со мной бывает», — сказал селен. «Ты меня одергивай, если что. А то с похмелья такого насмотришься. Начнешь кому-нибудь рассказывать, не подумавши. В лучшем случае смеются». Дворец Эврисфея тоже не произвел на Реджи никакого впечатления. Здание было чуть больше остальных домов, а крыша помазана желтой краской, очевидно символизировавшей золото. К Эврисфею их, понятное дело, не пустили, даже на порог дворца. Стражники сомкнули перед ними щиты и ощетинились копьями. Увещевания селена на них не подействовали, а Реджи счел неразумным пробиваться во дворец силой. Гнев местного правителя обычно может негативно сказаться на текущем задании. «Не задачка вышла», — признал селен. «Не ожидал я такого поворота. Приступим к выполнению плана «Б».» Сатир схватил за хитон первого попавшегося прохожего и пристально посмотрел ему в глаза. «Браток, а где Геракл?» «Так его Эврисфей к амазонкам отправил». «Нафига?» «За поясом их царицы и политы». «Давно?» «Пару недель как». «Спасибо». Сатир выпустил хитон, и прохожий уковылял по своим делам. В принципе, тут каждая собака о Геракле все знает. — Хм, — сказал Реджи, — а сразу нельзя было у прохожих спросить, зачем мы во дворец-то перлись? — Эй, так интереснее, — сказал селен. — Кроме того, у них во дворце такие служаночки, полный цимес. — Тебе в лесу девок мало? — Девок много не бывает, — сказал селен. К тому же городские более искушены в плотских утехах. Слушай, я тут одно заведение знаю. Амазонки где живут? Перебил его Реджи. Там. Селен неопределенно махнул рукой. Довольно далеко отсюда, как я слышал. Но тебе повезло. Я с тобой пойду. С чего бы это? Давненько я собирался к амазонкам наведаться, сказал селен. Вот всякие у меня были, а амазонок еще не было. Непорядок. К тому же надо их породу немного улучшить. Ты считаешь, что можешь улучшить чью-то породу? Уточнил Реджи. Он бы и не слишком удивился, если бы речь шла о козах, но женщины. А ты не смотри, что я невысокий, сказал селен. Рост в этом деле не главное. У меня, между прочим... Не продолжай, — попросил Реджи. — Не буду, — пообещал селен, и подпрыгнул, исполнив свой фирменный пируэт с пощелкиванием копытами. «Пошли, что ли?» Питер Гриффин храпел, свалившись под стол. Негора некоторое время пытался выковырять его из груды пустых бутылок и отнести на кровать, но ему удалось только водворить пьяного мага обратно в кресло. Тогда Негора прошелся по комнате, схватил бутылку и опустошил ее из горла. «Не умеет пить молодежь», — констатировал он. Фактически, самому Негора не было от роду и года. Однако он унаследовал ментальность своего создателя. А Негориус, если вы помните, был сверстником самого Горлагориуса, а значит, являлся одним из самых старых деятелей волшебной гильдии. Поскольку сам Негора был дублем, то есть личностью неорганического происхождения, алкоголь его почти не брал. Гермес, самый молодой пронырливый бог из Олимпийской дюжины, спешил в царство Аида по своим делам и был крайне удивлен, когда обнаружил, что вход перекрывает громадная туша, состоящая сплошь из голов и рук. Когда Гермес бывал здесь последний раз, а случилось это не так уж давно, Цербер выглядел несколько менее внушительным. «Здрасте», — сказал Гермес. «А где бабуля? В смысле, где собака? В смысле, Цербер, где?» «Я за небо!» — ответили Гермесу 50 глоток, и земля задрожала от этого гула. «Громкость уменьши, Бриарей!» «Вообще-то я Гиест», — сказала туша, но громкость уменьшила. «Все время вас спутаю», — признался Гермес. «Больно вы, ребята, друг на друга похожие. Голов много, рук еще больше». «Еще бы мозгов хоть чуть-чуть», — добавил он про себя. Но вслух произносить не решился. «Бог ты или не бог, а эта старукая скотина может прихлопнуть тебя, как комара». Впрочем, большую часть времени Гекатонхейры были ребятами добродушными, и неприятностей от них ждать не приходилось. Но различать их Гермес так и не научился. «Это потому, что ты невнимательный, Гефест», — сказал великан. «Вообще-то Гермес», — поправил здоровяка Гермес. «А я вас тоже все время путаю», — сказал Гиес. «Похожи вы друг на друга. Все как один мелкие. А Гефест кто?» «Гефест, а это такой хромой и с молотом. Кузнец он». «Точно», — вспомнил Гиес. «А ты, значит, Гермес?» «Да». «Бог воров», — уточнил Гиес. «И воров тоже», — сказал Гермес. «И потом, что за наезды? Воры что, не люди, что ли?» «Люди», — согласился Гиес. «Каждый человек заслуживает Бога, который будет выслушивать его молитвы, принимать его жертвы и плевать на него с Олимпа», — закончил Гиес. «Ты мне зубы не заговаривай», — сказал Гермес. «Я с тобой политику партии обсуждать не собираюсь. Где Цербер?» «В отгуле». «Где?» — изумился Гермес. «Не ори», — сказал Гиес. «А то я так заору, что на тебя небо грохнется. Веришь?» «Верю», — сказал Гермес. «Так что там с отгулом?» «Значит, дело было так», — сказал Гиес. «Сидим мы с братанами, Тартар охраняем, в карты режемся. Тут Цербер прибежал. Привет, — говорит, — Гекатонхейры. Мы ему тоже говорим: привет, мол, Цербер, давно не виделись». «Ближе к теме, если можно, — сказал Гермес. — А то ты мне сейчас будешь пересказывать, как он с каждой головой отдельно здоровался». «Ну, он говорит: чего вам, ребята, втроем Тартар-то охранять, когда из него уж 1000 лет никто сбежать не пытался, — сказал Гиес. — Тут и двоих за глаза хватит, а третий пусть за меня пару дней подежурит». «А сам он куда слинял?» «Дело у него, — говорит, — Надо кота какого-то за хвост куснуть. Хороший, мол, человек попросил. Зашибись, сказал Гермес. И не подумаю, сказал Гиес. Сам зашибись, если приперло. Ладно, я с этим кобелем потом разберусь, сказал Гермес. Оставил пост, так сказать, манкировал служебными обязанностями. А сейчас мне некогда, дай пройти. Пароль! Громыхнули 50 глоток. «Пошел нафиг, скотина старукая!» — сказал Гермес. «Это для прохода в Тартар пароль!» — сказал Гиес. «А тут другие слова нужны. Мне Цербер их на ушко перед уходом шепнул». «Да я в жизни паролем не пользовался!» — сказал Гермес. «Меня Цербер всю дорогу без пароля пускал». «Тогда сиди и жди, пока Цербер вернется!» — сказал Гиес. — Потому что я без пароля тебя не пущу. — У меня дела, — сказал Гермес. — У всех дела. — Меня дядя Аид ждет. — Всех дядя Аид ждет. — У меня времени нет. — У всех времени нет. — Ну ты и гад, — сказал Гермес. — Теперь точно без пароля не пущу, — обиделся Гиес. — Ходят тут всякие... Нехорошими словами обзываются. От злости Гермес прикусил свой кадуцей.